Индрадюмна с вами. Дневник странствующего проповедника. Путешествие к затерянному городу. Сентябрь-октябрь 1980 года. Хайдарабад, Индия. Такси мчит меня из местного аэропорта в храм Хари Кришна. Воздух насыщен знакомым запахом благоухающих цветов, терпких специй, фруктов и разнообразных благовоний. Утренний ветер, напоенный этим привычным смешанным ароматом Индии, обдает лицо свежестью утренней прохлады. Это моя поездка по Индии не первая, но на этот раз мне предстоит путешествие по тем местам, о которых я никогда не слышал и где вряд ли побывал хоть один житель Запада. Цель путешествия – Ахавалам, место паломничества преданных Господа Кришны, священное место высоко в горах на юге Индии. На карте Ахавалам не обозначен. Чтобы добраться туда, нужен проводник. Я обратился к своему старому другу, Анандамая Дасу, с которым я не раз уже путешествовал. Идея посетить Ахавалам его вдохновила. Я же, в свою очередь, был рад иметь его своим спутником. Он взялся свести меня с местными жрецами-брахманами, выразившими готовность позаботиться о безопасности нашего путешествия. «Это будет трудное путешествие», — сказали они. Ахавалам лежит в 3 днях пути в южном направлении, затерянный высоко в скалах, и подступы к нему затруднены. Муссонные ливни только прошли, и вероятно, что дороги размыты. Ни одно из этих кажущихся препятствий не смогло убавить нашей решимости, но путешествие чуть было не сорвалось, еще не начавшись, когда выяснилось, что жители Ахавалама говорят на телугу, местном наречии, которым никто из нас, ни я, ни мой друг Анандамая, француз по происхождению, не владеет. Без общения же с местными жителями путешествие теряло смысл. Выручил нас друг храма Хари Кришна в Хайдарабаде мистер Шринивас, вызвавшийся быть переводчиком. Он был директором крупнейшей школы города и разделял наше вдохновение посетить древнюю святыню вайшнавской традиции. Мы запаслись продуктами и ранним утром следующего дня отправились в путь. Переход через джунгли. На рассвете первым утренним поездом мы двинулись на юг. Билеты первого класса нам достать не удалось, и потому мы взяли билеты в вагон второго класса, что по удобствам соответствовало билетам пятого на западе, ибо нам пришлось делить восьмиместное купе с 12 пассажирами, 3 петухами и безбилетным козлом. Время шло, солнце поднималось все выше, и жара вскоре разморила нас окончательно, пригвоздив к сиденьям. По прибытии мы покинули купе и перебрались в автобус, чтобы продолжить свое путешествие. Автобус поднимает нас все выше и выше. Ландшафт за окном быстро меняется, и уже видны горные окрестности Ахавалама. Буйная зелень наполняет воздух прохладой и свежестью. Дышать становится легко и свободно, и вот уже над нами джунгли. Густые и непроходимые. Гигантские баньяновые деревья высятся над нами, огромные пальмовые листья загораживают небо. Другой мир, другой век, другое измерение. Мы поднимаемся выше, и джунгли обступают нас все плотнее. Из окна автобуса я вижу птиц с экзотическим оперением, обезьян с любопытством глазеющих с верхушек деревьев. Спугнутые ревом мотора кидаются в чащу джунглей олени, бесшумно мелькая между деревьями. Тигры здесь тоже водятся, замечает, смеясь, мистер Шринивас. Но мне не смешно. Автобус останавливается, потому что дальше дороги нет. Мы выходим и продолжаем свой путь пешком. Через час пути мы входим в Нижний Ахавалам, маленькую деревеньку у подножия гор. Деревенские жители радостно приветствуют нас, хотя сотни и тысячи паломников собираются ежегодно в Бенарасе и Аллахабаде, чтобы принять омовение в священных водах Ганги, лишь единицы осмеливаются отправиться в Ахавалам. Деревенский брахман пригласил нас к себе в дом и накормил очень простым, но восхитительно вкусным просадом. Затем он принялся рассказывать историю священного города Ахавалам. Опустилась ночь, и воздух наполнился звуками ночных птиц и животных. Мы сели слушать его рассказ. Отъявленный атеист. Несколько миллионов лет назад, начал он свой рассказ, жил некий Хираньякашипу, незаурядная личность. Пураны, ведические повествования рассказывают, что, совершая суровые аскезы, он обрел огромную власть над всей вселенной. Злобный и тщеславный, он терроризировал всю вселенную, не колеблясь, убивая каждого, кто мешал его планам заполучить все богатства и наслаждения. Никто не мог противостоять ему. Но его самый младший сын Прохлада не разделял демонических устремлений своего отца. Будучи великим преданным Господа с самого рождения, Прохлада не испытывал никакого влечения к детским играм или поискам наслаждений. Погруженный в экстаз божественного сознания, он щедро делился своей духовной мудростью со своими школьными друзьями при любом удобном случае. Хиранья-Кашипу был очень недоволен этим и в конце концов решил расправиться с Прохладой. Он не мог допустить в своих владениях преданности Господу. Но хотя он прилагал все свои усилия, ему не удавалось убить своего маленького сына. Прохладе покровительствовал сам Господь, и потому он был неуязвим. «Ну где этот твой бог?» — в ярости закричал Хиранья-Кашипу на своего сына. «Если он везде, как ты говоришь, то, может быть, он и здесь, в моем дворце, и в этой колонне?» Насмехаясь, сказал Хиранья-Кашипу, размахивая своим мечом. «Да», — ответил маленький Прохлад, — «и в колонне тоже. Бог везде». В ярости ударил Хиранья-Кашипу кулаком по колонне, и с гневным ревом появилась из колонны устрашающая форма Господа в форме полульва-получеловека, чтобы защитить преданного ему маленького мальчика. Эта форма Господа называется Нрисимха-дев. Его острыми когтями Хиранья-Кашипу был мгновенно разорван на части. «Верховный Господь всепроникающий», — сказал Брахман. «Он способен проявить свою форму повсюду, где пожелает. Он способен явить себя в удивительной форме полульва-получеловека, чтобы уничтожить демонов и защитить преданных». На этом Брахман закончил свой рассказ. Вдохновленные его рассказом, мы преисполнились еще большим энтузиазмом продолжать наше путешествие, с нетерпением ожидая встречи с Ахавалламом, горя желанием воочию увидеть это место, где явился из колонны Господь Нрисимха-дев, чтобы уничтожить злого царя Хиранья-Кашипу и защитить преданного Прохлада. Храмы в пещерах. На следующий день, поднявшись до восхода солнца, мы приняли омовение и начитали утренние круги на своих молитвенных четках. Позавтракав рисом и овощами, приправленными специями, мы пустились в путь. Наш проводник, щуплый, маленького роста человек в возрасте по 60, вел нас по диким зарослям джунглей с такой же уверенностью, как если бы вел по своему собственному саду. Заметив у проводника заткнутый за пояс большой острый нож, я хотел было уже спросить, зачем он ему, как вдруг услышал сзади себя резкий крик. «Кобра, берегись!» В один миг проводник столкнул меня с узкой тропы и, выхватив нож, молниеносным движением отсек голову кобры. Мне в это мгновение очень захотелось повернуть назад. «Вчера — сказал проводник. «Когда мы продолжили свой путь, я убил питона длиной больше, чем в 12 шагов. Я же после этого случая не отходил от нашего вооруженного ножом проводника больше, чем на 2 шага». После короткого восхождения мы добрались до первого из 9 храмов, посвященных Господу Нрисимхе. Густая листва, нависая, скрывала вход и прятала храм. С первого взгляда трудно было различить его в этих зеленых зарослях. Лишь приглядевшись, можно было заметить выпуклые формы полуразрушенных от времени скульптур, смутно выступавших на стенах храма. Вырубив заросли, мы вошли внутрь. Тысячи лет назад помещение храма было вырублено преданными в горной скале. Мы вошли в главную комнату храма. По мере того, как мы проходили все глубже, тусклый свет становился все слабее. И вскоре лишь по жуткому зеленоватому свечению внизу можно было определить почву под ногами. Встревоженные нашим посещением, над головой десятками неистово проносились летучие мыши. Мы включили фонари, и красота святилища открылась нашему взору. Несмотря на всю неопровержимую древность, резные украшения по дереву и лепной барельеф свода храма сохранились незатронутыми, охраняемые от воздействия времени самой природой на протяжении веков. Как в случае и с другими храмами, которые мы посетили в этот день, ни время, ни буйная растительность не смогли стереть красоту непревзойденного мастерства удивительно тонких украшений, заложенных в основу этого творения. На высоком каменном постаменте перед нами величественно стояло божество Вараха Нрисимхи. Вараха, инкарнация вепря Господа Кришны, убил нечестивого Хираньякшу, младшего брата Хираньякашипу, и потому обе эти инкарнации Господа Кришны установлены вместе, и им поклоняются в этом храме на протяжении вот уже многих тысяч лет. Однако расположение храма в труднодоступном месте и буйная растительность, постоянно закрывающая храм плотной стеной зелени, постепенно привели к тому, что паломники стали посещать этот храм все реже и реже, и теперь лишь изредка какой-нибудь случайный посетитель этих мест придет сюда, чтобы предложить божествам дикие плоды или порошок кункумы. В течение всего этого дня мы обходили храмы, переправляясь по подвесным мостам, перекинутым через горные реки и глубокие ущелья. Там, где не было троп, мы прокладывали свой путь, прорубая заросли в джунглях и уступы в скалах. В каждом из этих храмов, пещер нас ожидало какое-нибудь из божеств Нрисимхи. Каренча Нрисимха, держащий лук, Чатраварта Нрисимха, широко улыбающийся, Махалола Нрисимха, сидящий в обществе своего вечного спутника, богини удачи. В каждом из этих храмов мы останавливались, чтобы перевести дыхание и почитать Шримад Бхагаватам, ведическое писание, повествующее об истории Господа Нрисимхадева. Перейдя через гряду нагроможденных горных скал и огромных, беспорядочно разбросанных валунов, мы добрались, наконец, до широкого плато, сохранившего многочисленные древнейшие обломки истории. Необъятная равнина, что простиралась перед нашим взором, была, как нам сказали, тем самым местом, на котором стоял громадный дворец Хираньякашипу. За многие тысячи лет время разрушило его. Обломки, выветренные временем, распавшиеся от эрозии, лишь отдаленно свидетельствовали о том гигантском сооружении, что некогда являл собой дворец. Над этой застывшей картиной, как бы уравновешивая необъятную протяженность равнины, взметнулась ввысь знаменитая Угростамба, та самая колонна, из которой появилась устрашающая форма Господа. Господь Нрисимхадева, чтобы избавить землю от отвратительного демона Хираньякашипу. Стоя на вершине хребта и созерцая обломки Ахавалама, я впервые начал осознавать значение исторических памятников древности. Моя реализация сознания Кришны как древней духовной культуры многие годы была абстрактно-философской. Теперь же, увидев воочию место, на котором происходили те самые события, описанные в священных ведических писаниях тысяч лет назад, моя реализация обрела ощутимую форму. Уже начинало смеркаться, когда мы возвратились в Нижний Ахавалам. Служители храма завершали свою ежедневную службу. Над деревней медленно опускалась ночь. Семьи спешили по домам, а мы упаковали свои рюкзаки, чтобы с рассветом двинуться в долгий обратный путь. Вы познакомились с очередной страничкой из дневника странствующего проповедника Шилы Индрадюмны Свами. Передачу подготовили Мурари Кришнадас и Сурабхи Девидаси. Продолжение следует.